«Я не был влюблен в твоего отца, если ты сейчас подумал об этом», — спокойно сказал Сириус. «Но и дружбой я бы это не назвал. Это было скорее запечатление. Не забывай, что я на какую-то часть пес, а псу обязательно нужен тот, кому он может служить и поклоняться. Именно поэтому со смертью Джеймса у меня так сорвало крышу. Преданные собаки умирают на могилах своих хозяев, знаешь ли, но я еще и слишком человек, поэтому просто сошел с ума. Хорошо хоть, не насовсем. И кто для тебя я?» — спросил Ясин. «Замена отцу? Не совсем», — серьезно ответил Сириус. «Ты был и похож, и не похож на Джеймса. А сейчас, Азкабан тебя изменил, оставив только внешнее сходство. Но в каком-то смысле это пошло тебе на пользу. Ты стал более сильным, более цельным, что ли? Мне сложно это объяснить, но я попробую. Когда ты оказался в тюрьме, я чуть было не сошел с ума снова. Спасибо Ремусу, он смог меня вытащить. А когда ты вернулся, то моя жизнь наконец-то обрела смысл. Возможно, я вступлю в брак, у меня будут дети, и я буду верен жене и буду любить своих детей. Но самым главным для меня все равно останешься ты, Гарри. Такие вот выверты сознания. Я тебя не напугал? Нет, спокойно сказал Ясин. Только не ищи во мне хозяина. Ладно, Сири. Сириус активно закивал, обернулся псом и начал прыгать вокруг Ясина. Плохая собака, плохая, шутливо свел брови Ясин. Мы еще не все посмотрели. Сириус вновь перекинулся в человека и открыл шкатулку. И присвистнул. Сахатик, зачем тебе столько? Это ж практически аптечка Аврора. Ясин взглянул. Шкатулка, поделенная на гнезда, была заполнена фиалами с зельями. Костераст, перечная, рябиновый отвар, кроветворное, ранозаживляющее, мази от ушибов, ожогов, обезболивающее зелье, сон без сновидений. Похоже, Гарри Поттер готовился к встрече с родственниками серьезно. «Это все Дурсли?» – грустно спросил Сириус. «Не только», – ответил Ясин. «Просто я запасливый, а такие зелья в магловском мире не достанешь. Вот и оставил здесь на всякий случай». Сириус скептически кивнул, и Ясин раскрыл последний пакет. Тонкая, серебристая, словно струящаяся текучая вода ткань привычно и как-то ласково скользнула в руку. «Это она!» – возликовал Сириус. «Мантия Джейми, я ее из сотни таких узнаю. Как же хорошо, что она не досталась старому пауку!» «Хорошо», – согласился Ясин. «Не помню уже, почему я ее здесь оставил, но все к лучшему. Ну что ж, Сири, нам пора». «Ага», – кивнул Сириус. «Пойдем на улицу, я восстановлю плетение. Ни к чему соглядатаем, кто бы они ни были, знать, что ты посещал этот дом. Пусть себе ждут». Они вышли на улицу, и Сириус вновь начал махать палочкой. Ясин же просто ждал, внимательно поглядывая по сторонам. Получить какой-нибудь неприятный сюрприз, в лице, к примеру, светлейшего, ему не хотелось. Именно поэтому Ясин первым заметил тонкую девичью фигурку, еле заметную в неверном свете фонарей, и почувствовал смутную тревогу. Девушка брела по улице, порой спотыкалась и чуть не падала. Сириус к тому времени уже закончил, и Ясин указал ему на девушку. А во, тут же проснулась в бродяге врожденная галантность. Похоже, эта юная мисс попала в беду. Надо бы ей помочь, нехорошо девушке бродить по улицам одной в такое неподходящее время. Ясин был с ним согласен, и поэтому оба быстрым шагом пошли навстречу девушке, чье лицо по мере приближения казалось Ясину все более знакомым. Бледное лицо, золотисто-карие глаза, взлохмаченные волосы, сейчас повисшие сосульками, испачканные кроссовки и джинсы, и выражение лица какое-то измученное. «Гермиона!» — воскликнул Ясин, подбегая. «Гермиона, неужели это ты, мисс Грейнджер?» — поразился узнавший девушку Сириус. «Что с вами? Мы знакомы?» — спросила девушка. «Вы меня знаете?» «Конечно, Герми», — ласково ответил Ясин, понимая, что девушка от чего-то не в себе. «Тогда скажите мне, это Литл Уингинг?» Торопливо и как-то лихорадочно спросила Гермиона. «Да, это Литл Уингинг, Герми», — тихо сказал Ясин. «Гарри», — пробормотала девушка с отчаянием в голосе. «Я должна найти Гарри, тогда я пойму, что значит мои сны. Герми, ты что?» — оторопел Ясин. «Не узнаешь меня? Это же я, Гарри. Гарри», — пробормотала девушка. «Гарри, Литл Уингинг, Гарри живет там, он мне объяснит». Сириус, некоторое время махавший палочкой, нахмурился и поманил Ясина. «Герми, подождешь меня, а ты отведешь меня к Гарри?» – спросила девушка. «Конечно», – ответил Ясин. «Только подожди немного». «Ладно, ладно», – ответила Гермиона и замерла. Было в этой неподвижности что-то жутковатое, неживое. Сири, что с ней? Спросил Ясин шепотом, подойдя к крестному. Ей стерли память, но не очень качественно, пробормотал Сириус. Вот она и борется с последствиями обливейта, как может. А еще ей наложили оковы на магическое ядро. Сейчас она практически сквип, а если ей не помочь, то станет маглой. И тогда попытка вспомнить просто сведет ее с ума. За что? Кто так обошелся с этой девочкой? Кажется, я догадываюсь, кто, скрипнул зубами Ясин, коря себя за то, что не подумал о подобном раньше и не навестил Гермиону. А ведь это было предсказуемо. Гермиона, которая единственная поверила Гарри и открыто поддерживала его во время турнира. Она просто не могла смолчать, когда Гарри обвинили в убийстве. Наверняка ходила к директору, справедливости добивалась. Вопросы задавала разные. Вот ее и убрали, что церемонится с маглорожденной. Палочку отобрали, наложили оковы на магию, обливейт опять же наложили для надежности и отправили обратно к родителям, которым тоже потерли память. Просто и гадко. И снова для этой пакости только один кандидат. Снейп наверняка не знал о том, что случилось. Вольдеморт не царское это дело, возиться с какой-то грязнокровкой. Вольдеморт просто пристукнул бы ее, и родителей. А вот светлейший это вполне в его стиле. Пока девушка неосознанно действовала в русле его плана, замечала нужные подсказки и участвовала в суицидальных приключениях троицы, она его устраивала. Как только стала думать головой и задавать вопросы, устраивать перестала. Вот и случилось то, что случилось, кто будет спрашивать о какой-то Гринджер. Тем более, что МакГонагалл, хорошо относившаяся к своей лучшей ученице, загремела в Мунго во время суда над Гарри. А так, ах, я сожалею, мисс Гринджер решила нас покинуть. Ее родители переезжают в Америку, я уже написал рекомендательное письмо в Ильверморне, и глазками голубенькими из-под очков, луп-луп, тьфу, пакость, думаешь, светлейший, мгновенно срубил фишку Сириус, а ты сможешь ей помочь, смогу, кивнул Ясин. Гиппократ Смитвик смог помочь Августе Лангбаттам, когда она в Мунго попала, а уж я и подавно смогу, это было чистой правдой. Ясин, узнав о попадании бабушки Невилла в Мунго, рвался помочь, его удерживали от этого опрометчивого шага всем бывшим клубам по интересам. К счастью, Руквуд догадался списаться со Смитвиком и дать пару полезных советов. Смитвик советы прочитал, схватился за голову, возопил, что Фрэнка и Алису лечили не так, и, с палочкой наперевес, помчался причинять добро леди Лангбаттам. Советы сработали как надо, Августа Лангбаттам смогла в очередной раз заявить: «Не дождетесь». Всем своим доброжелателям и крепко призадумалась о сути светлой стороны. Увы, когда Смитвик попытался помочь Фрэнку и Алисе, не смог. Время было упущено, вот если бы сразу. Но дар подсказывал Ясину, что он сможет все исправить, потому-то он и согласился упомянуть исцеление Фрэнка и Алисы, как условие в перемирии между родами Лестриндж и Лангбаттом. И вот теперь Гермиона. Конечно, есть крошечный шанс, что это не дело шаловливых ручек великого и светлого, но вероятность этого была исчезающе мала. «Тогда давай заберем девочку к Лестринджам», — заметил Сириус. «Не делай ей в таком состоянии бродить по улицам. А вдруг ее родители ищут?» — спросил Ясин. «И полиция?» — «Наверняка», — согласился Сириус. «Ты знаешь, как с ними связаться?» Ясин покачал головой. Этого он не помнил. «Ну, тогда сама свяжется, когда ты ей память вернешь», — жизнерадостно блеснул белыми зубами Сириус. «И не будем медлить, как говорится в кодексе Блэков, истинно благородному магу должно помогать дамам в беде». «Непременно должно», — согласился Ясин. «Сейчас, минуточку, кое-кому здоровья пожелаю». И он, прищурившись, взглянул на дом Дурсли, добавив во взгляд чуточку дара, а потом подошел к Гермионе и сказал: «Герми, здесь нет Гарри, но мы можем отвезти тебя к нему. Пойдешь с нами, мы не сделаем тебе ничего плохого». Девушка отмерла и тихо сказала: «Ты точно отведешь меня к Гарри, не обманываешь?» «Точно», — ответил Ясин. «Возьми меня за руку и ничего не бойся, закрой глаза, я скажу, когда можно будет открыть». «Хорошо», — согласилась девушка, и уголки ее губ чуть дрогнули, пытаясь изобразить улыбку. «Я тебе верю, ты добрый». Ясин только головой покачал. И как она вообще сюда добралась и не попалась в лапы к какому-нибудь извращенцу? Не иначе, как неосознанно, на остатках магии. «Ну что?» — спросил подошедший Сириус. «Аппарируем?» «Да», — кивнул Ясин. «Закрой глаза, Герми». Примечание к части. Следующая глава в четверг. Здоровья вам, мои дорогие. Не болейте. Глава 37. Вид на деревню Нужники с высоты птичьего помета. «Ну что?» – спросил подошедший Сириус. «Аппарируем?» «Да», – кивнул Ясин. «Закрой глаза, Герми». «Нет, погоди немного», – неожиданно сказал Сириус, нахмурившись. Кричер. Домовик Блэков, облаченный в белоснежное полотенце, обернутое вокруг тощего тельца наподобие римской тоги, тут же появился из ниоткуда, причем абсолютно бесшумно. Старый Кричер пришел, хозяин Сириус, заявил он тихо, но горделиво. «Чего изволит хозяин, Кричер? Взгляни на эту юную мисс», заявил Сириус. «Ты ничего не видишь?» «Кричер видит», прищурившись, заявил домовик. «У юной мисс есть плохая вещь, темная». «Где?» спросил Сириус. «Кричеру позволено дотронуться до юной мисс?» скрипуче спросил домовик. «Позволено», коротко сказал Сириус. Кричер плавно поднялся в воздух и приподнял волосы Гермионы, обнажив то место, где затылок переходил в шею. И Ясин с удивлением увидел какой-то темный округлый комочек, совсем небольшой, таких комочков на ногте мизинца могло бы уместиться штук 6. «Что это?» – удивленно спросил он. «Вот же тварь бородатая», – сплюнул Сириус. «Ох, не случайно девочка здесь оказалась именно сейчас, ох, не случайно». «Почуял, гад, что чары потревожили». «Да что это такое-то?» – возвысил голос Ясин. «Не злись, Сахатик, лучше вытащи эту дрянь, Кричер, шкатулку для опасных артефактов, немедленно». Кричер растворился в воздухе, а когда появился снова, то сжимал в лапках небольшую черную шкатулку с серебристыми накладками по углам. «Вытащи это, Гарри», – скомандовал Сириус. «Ты сможешь, я знаю, только не прикасайся к ней. А ты», – он обратился к Кричеру, – «открой шкатулку в тот момент, когда Гарри извлечет плохую вещь». Ясин пожал плечами. Дотрагиваться руками до комочка не хотелось категорически. Поэтому он мысленно сосредоточился и прощупал комочек даром, тут же ощутив болезненный укол в висок. «Ах ты, тварь!» Ясин снова сосредоточился и мысленно дернул комочек, убирая его с шеи Гермионы. К его удивлению, с первого раза не получилось. Ясин усилил давление, и комочек медленно, словно нехотя, стал подниматься в воздух, а от него тянулось к шее что-то вроде тонкой синеватой нити. Сама же Гермиона так и стояла с закрытыми глазами, совершенно не реагируя на происходящее. И было в этом что-то настолько жутковатое и неправильное, что Ясин усилил напор на непонятную пакость. В этот момент Кричер открыл шкатулку, оттуда вышло что-то вроде клубка синего тумана, и черный комочек медленно, словно сопротивляясь, поплыл к нему. Синеватая нить наконец-то отделилась от головы Гермионы, на конце нити было несколько отростков, делавших странную нить похожей на корень какого-то экзотического растения. Синий туман со смачным чмоканьем всосал и комочек, и нить, крышка шкатулки захлопнулась и Гермиона, до сих пор стоявшая неподвижно, стала оседать на землю. «Нет уж, нет!» – вскрикнул Сириус. «Кричер, забери юную мисс Снагримма, мы будем следом. Ходу, Гарри, ходу. Дай руку, Кричер». Подхвативший Гермиону, уже исчез, и Ясин схватился за руку Сириуса. Перед тем, как Сириус аппарировал, Ясину почудилась какая-то вспышка в окне покинутого дома Дурсли, но приглядываться уже не было времени. Его закрутило, понесло и выкинуло на толстый пушистый ковер в респектабельно обставленной гостиной. «Уф, успели!» – выдохнул Сириус. «Кричер, активировать полную защиту!» Что-то щелкнуло, загудело, пол, казалось, покачнулся под ногами Ясина, но гудение тут же прекратилось, прошли непонятные слабости и головная боль. «Да, хозяин, Кричер все сделал», – подобострастно отозвался домовик. «Юная мисс, она нуждается в помощи. Я поместил ее в гостевой спальне». «Отлично», – кивнул Сириус. «Гарри, ступай к Гермионе. Помоги ей, я, в подвал. Кричер, двух баранов, немедленно. Гарри, давай, я все объясню позже, пока некогда. Кричер, где бараны?» «Сию минуту», хозяин, отозвался домовик и исчез. Сириус кивнул Гарри и быстрым шагом пошел к почти незаметной дверце в самом углу. Ясин пожал плечами. В принципе, он уже и сам понял, что некто наградил Гермиону вредным артефактом, скорее всего, со следящими чарами. И ближайший кандидат на это нехорошее деяние остается тем же. Предполагал ли добрый дедушка, что он в Литтл-Уингинге появится? Просто ли решил половить рыбку на блесну, во всяком случае, его расчет оправдался. Но зачем все это? Слишком уж сложная получается комбинация. Хотя, Ясин подумал, что понятия не имеет, что за непонятную хрень ему удалось снять с Гермионы и к каким последствиям могло бы привести то, что они притащили бы Гермиону в лес Тринчменор, где сейчас находится беременная Белла. Да нет, тут что-то уж совсем запредельное получается. Ладно, Сириус с делами разберется, объяснит. Сейчас главное, Гермионе помощь. Беда только, что особняка на Гримма он совсем не знает, и где Критчер устроил Гермиону, даже не представляет. Второй этаж, вторая дверь справа, неожиданно раздался скрипучий старческий голос. Ясин аж подпрыгнул, но тут же взял себя в руки. «Приветствую вас и благодарю за помощь, леди Вальпурга», — немного неуверенно сказал он. «Только вы не могли бы в следующий раз не подкрадываться?» В ответ престарелая леди залилась хрипловатым смехом и, махнув рукой, заявила. «Ну что ты, мальчик, у меня так мало развлечений, иди уже». Ясин вежливо кивнул и отправился, куда послали. Гермиона лежала поверх роскошного стеганого покрывала на высокой кровати с балдахином. Руки ее были скрещены на груди, дыхание было ровным, как у глубоко спящего человека, хотя восковая бледность лица пугала. Ясин отпустил свой дар и убедился, что немедленная смерть девушке не грозит, но ощущение того, что кто-то грубо поработал с ее разумом, не проходило. Ясин присел на кровать, положил руки на виски Гермионе, и вновь испытал уже знакомое ощущение скольжения, и оказался в огромной библиотеке. Ну да, а на что еще могла быть похожа память гриффиндорской умницы? Только на огромную библиотеку с высокими стеллажами и высокими витражными окнами. Вот только в этой библиотеке порезвились какие-то вандалы. Часть стеллажей была опрокинута, книги кучей лежали на полу, с оторванными обложками, с торчащими, наполовину вырванными страницами. Да и те, что остались на стеллажах, в большинстве своем выглядели неважно. Некоторые книги опутывали нити противно пульсирующей синеватой паутины, корешки и обложки других были покрыты темной бугристой плесенью. Жутковатое зрелище. Как будто Ясин оказался в антиутопии и сейчас видит обломки былого величия развитой цивилизации. Тот, кто стирал память девушки, поглумился над ее разумом от души и с размахом, и Ясин зло скрипнул зубами. Вряд ли кто-то смог бы вернуть память Гермионе кроме него. «Конечно, ничего, Герми, потерпи», – прошептал он. «Это дело не быстрое, но ты вспомнишь все, обещаю». А потом Ясин поднял руку и с его пальцев сорвались тонкие струи зеленовато-золотого пламени. Струйки устремились к стеллажам, выжигая черные пятна и синеватую паутину. Жечь было трудно, Ясин несколько раз останавливался и отдыхал, тщательно обходя все стеллажи, но всю пакость выжег. Книги на полках засияли новенькими глянцевыми корешками, но это была только половина дела. Оставалась бесформенная куча на полу, вот это и было самое сложное. Ясин хотел выскользнуть из разума Гермионы и немного отдохнуть, прежде чем приняться за самую сложную часть, но дар не дал. Ясин ощутил, что если сейчас он прервется, то вернется к тому, с чего начал, значит, кучу придется разбирать сейчас. Сколько же там изувеченных книг? Навскидку, 3 сотни, не меньше. Ясин наклонился над кучей, выудил из нее одну книгу, провел по ней рукой, выпустив чуть-чуть пламени. Пламя ласково облизало обложку, и книга тоже стала новенькой и яркой. А потом она выскользнула из руки Ясина, и сама заняла свое место на стеллаже. Ясин немного приободрился. Похоже, разум Гермионы продолжал бороться с последствиями обливиэйта, и от целителя в этой ситуации требовалось не так уж много. Он начал по одной поднимать книги, обволакивая их зелено-золотистым пламенем, и они, послушно очищаясь, сами разлетались по полкам, хлопая обложками. Порядок на стеллажах постепенно восстанавливался, но как же много книг было свалено в кучу. Ясин ошибся, там было не 3 сотни, а все 4. Богатая память у девочки, эйдетическая. Ясин с облегчением окутал пламенем последнюю книгу, которая послушно отправилась на полку, и со стоном выскользнула из библиотеки в реальность. Голова болела, виски ломило, руки затекли. За окном уже вовсю расцветало. Это сколько же он там просидел? 5 часов, не меньше. Неудивительно, что все тело ломит. Зато Гермиона выглядит куда лучше. Щеки порозовели, девушка уже не выглядела закостеневшим в одной позе трупом. Ясин удовлетворенно улыбнулся, и тут появился Критчер. Благородный наследник Поттер устал, спасая юную мисс, проскрежетал он. Благородному наследнику Поттер нужно принять укрепляющее зелье и отдохнуть. Ясин сделал несколько глотков из протянутого домовиком фиала и почувствовал, что глаза закрываются сами собой. А когда он открыл глаза, то понял, что находится в какой-то совершенно незнакомой спальне, выдержанной в сдержанных зеленых тонах, который кое-где разбавлял колер цвета топленого молока и серебристая отделка. В целом приятное впечатление, успокаивающее. Не то что сочетание красного с золотым, уместное только в наряде невесты на традиционной индийской свадьбе. Наследник Поттер проснулся, констатировал появившийся Кричер. Наследник должен поесть. Сейчас Кричер явно был намерен заботиться о Ясине по полной программе, поэтому столик для завтрака в постели выглядел в два раза больше обычного, да и блюд на нем уместилось немереное количество. К своему удивлению, Ясин прикончил три четверти продуктового изобилия под умиленным взглядом Кричера. «Наследник Поттер, сильный маг», — заявил Кричер, убирая поднос. «Сильный темный целитель, с таким главой род Поттер обретет былое величие». Ясин еле сдержался от того, чтобы посоветовать домовику призанять пару шалей у Трелани. С другой стороны, Кричер ничего плохого сказать не хотел, напротив, похвалил. «Магия наследника Поттер изменилась», — глубокомысленно заметил Кричер. «Стала другой, но так даже лучше». «Сильно другой?» — настороженно спросил Ясин. «Нет», — покачал головой Кричер. «Магия наследника Поттер словно освободилась». «В принципе, понятно», — подумал Ясин, «здешний Гарри вполне мог быть и некромантом потенциальным, и целителем. Другое дело, что его никто нормально не учил никогда, в книгах так точно. Вот и пошел самородок в Аврорат, хотя мог бы и другую стезю выбрать». «Стоп, вот я идиот. Про Гермиону не спросил. Кричер, а как дела у мисс Гермионы?» «Юная мисс гостья благородного дома Блэк еще спит», — важно ответил Кричер. «Повреждения, причиненные ей, были велики. А вот хозяин не спит и очень хочет поговорить. Он просит наследника Поттер прийти в библиотеку. Передай Сириусу, лорду Блэку, что я скоро приду», — кивнул Ясин. Сириус, сидевший в глубоком вольтеровском кресле перед горящим камином, радостно махнул рукой, приветствуя Ясина. Выглядел благородный лорд, как с глубокого похмелья, но смотрел бодро. «Я боялся, что ты переоценил свои силы и получил сильное истощение», — заявил он. «Но, слава Мерлину, ты, похоже, в порядке, Гарри». «Думаю, да», — кивнул Ясин. «Но может быть, ты все-таки все объяснишь, крестный? Я так понимаю, ты выставил полную защиту, да еще и кровушки своей алтарю пожертвовал? Что ты такое обнаружил?» «Именно так», — согласился Сириус. «Алтарь моей, как ты выразился, кровушки, попил не слабо, и это после двух баранов. Зато теперь нас может штурмовать весь Аврорат магической Британии с Дамблдором и Гриндевальдом в придачу. Ничего у них не выйдет. Вряд ли нас будет штурмовать Аврорат», — отозвался Ясин. «Да и Дамблдору этот дом не по зубам, особенно сейчас. Так все-таки, что это за штука на Гермионе была? Очень плохая штука. К тому же, ее почти невозможно обнаружить даже с помощью чар. Хорошо, что я вспомнил про такую возможность и принюхался хорошенько, спасибо собачьей униформе. Только по запаху эту пакость можно различить. К тому же после гоблинских войн все эти штуки были уничтожены, я надеялся. Оказалось, нет. Сири, если ты хотел разжечь мое любопытство, ты его разжег», — проворчал Ясин. «Дальше уже некуда. Расскажи, наконец, что это за штука. Похоже, ты тоже спал на уроках профессора Бинса», — не менее ворчливо отозвался Сириус. Ясин в ответ на это только развел руками, уел, мол, и спросил: «А при чем здесь гоблинские войны? Бинс рассказывает только о них». «Притом», — ответил Сириус, — «что гоблины, те еще затейники. Когда они поняли, что просто так им с магами не сладить, они придумали эту вещь. Не спрашивай меня, как это называется на гоблинском, это совершенно непроизносимо. А вот маги называли ее абсолютная покорность. Видишь ли, им нравилось, когда маги служили им в качестве рабов и иногда, и в качестве деликатеса». «Фу», — скривился Ясин. «Они еще и людоеды были таковыми», — поправил Сириус. «Проиграв в последней войне, они вынуждены были отказаться от многого, в том числе и от привычки лакомиться человечиной и превращать магов в рабов. Несколько наиболее одиозных кланов было попросту вырезано под корень. Это сейчас гоблины все такие из себя цивилизованные, золото хранят, камушки пересчитывают, в дела волшебников не вмешиваются. А когда-то это были страшные противники, сильные, умные и абсолютно аморальные с человеческой точки зрения. Это сейчас их нерушимые клятвы держат. Страшные клятвы, на крови. Из тех, что нарушишь, и испепелит на месте. И таким существам маги доверили свои деньги», — поразился Ясин. «На тот момент это было самое приемлемое решение», — вздохнул Сириус. «Но эта песня долгая, а тебе хочется узнать об абсолютной покорности. Очень хочется», — — кивнул Ясин. «Гоблины, как ты знаешь, отличные артефакторы», — начал Сириус. «Вот они и сотворили артефакт, небольшой такой, вроде булавки. Если такой артефакт воткнуть под кожу магу в районе затылка или шеи, то он быстро растворится. Останется только головка, которую ты видел, да и та станет практически незаметной. Но маг, которому подсадили абсолютную покорность, теряет память, собственную волю и подчинится тому, кто при активации артефакта произнесет особое заклинание. Какое, точно не знаю. То есть получается, что Гермионе подсадили эту штуку?» — спросил Ясин. «И ее потеря памяти не Обливейтом спровоцирована?» «Именно так», — кивнул Сириус. «И тот, кто ее себе подчинил, отдал приказ найти тебя. А смысл? А смысл в том, что эта дрянь способна разделяться», — мрачно сказал Сириус. «И если бы я ничего не заметил, часть ее попала бы и на тебя. И через некоторое время ты стал бы рабом того, кто поработил Гермиону». «То есть», — уточнил Ясин, — «принадлежность тоже передается?» «Именно так», — ответил Сириус. «Спасибо матушке, которая еще до Хогвартса заставила меня прочитать историю гоблинских войн Зербиуса Кантакируса. То еще чтиво, скажу я тебе, но об абсолютной покорности в этой книге рассказывалось довольно подробно. И отправился бы ты к своему хозяину вперед из песней. Что характерно, маг, попавший под воздействие абсолютной покорности, сохранял и магию, и дары. Правда, колдовать мог только по приказу хозяина». Ясин представил себе перспективу и содрогнулся. «То есть», — тихо сказал он, — «полную защиту ты активировал не для того, чтобы не впустить кого-то, а чтобы не выпустить меня в случае чего?» Сириус покаянно кивнул. «Извини, но я так боялся, что пошел в разнос. По крайней мере, ты не смог бы уйти, а я бы потом придумал, как нейтрализовать эту дрянь. Но, слава Мерлину, то ли я все заметил вовремя, то ли тебя защитил твой дар. Ты ведь и Гермионе смог помочь?» «Да», — кивнул Ясин. «Теперь дождемся ее пробуждения и хорошенько расспросим, кто навесил на нее эту дрянь. За использование абсолютной покорности полагается, точнее, раньше полагался, поцелуй Дементора», — сказал Сириус. «Но я был уверен, что все эти артефакты были уничтожены. Гоблины не смогли бы нарушить клятву, только не это». «Если это и впрямь так», — предположил Ясин, — «то это должен быть маг весьма могущественный и не боящийся попасться, да еще и ловкий интриганный манипулятор». «То есть ты намекаешь», — протянул Сириус, — «на Дамблдора, как мы и предполагали?» «Да я не намекаю, я практически прямо говорю», — усмехнулся Ясин. «И лучше бы это было так, потому что если это происки гоблинов, то не миновать очередной войны. Понимаешь?» «Понимаю», — вздохнул Сириус. И тут появившийся Кричер заявил, что юная мисс проснулась и спрашивает о хозяине дома. Примечание к части. Следующая глава в воскресенье. Здоровья вам, мои дорогие. Не болейте. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru/4100140571271793. Бетина доширак. 2200-2407-4382-0728. ВТБ. Глава 38. Нет предела у беспредела. Герми. Радостно вскинулся Ясин. Я к ней. Нет-нет, погоди немного, — удержал его Сириус. Невместно врываться в спальню к незамужней даме. Это может плохо повлиять на ее репутацию. Челюсть Ясина чуть не встретилась с полом, и, заметив это, бродяга рассмеялся. Да шучу я, шучу. Пусть девочка приведет себя в порядок, Кричер. Да, хозяин Сириус, — махнул ушами-лопухами домовик. Помоги мисс Гермионе привести себя в порядок, и пусть она спокойно позавтракает, а потом приведи ее к нам. Да, хозяин, — отозвался Кричер и исчез. Присмотрелся бы ты к юной мисс, Сириус, — проскрипел знакомый голос. Девочка сильная, новая кровь, никаких проклятий. Тебе еще рот поднимать, матушка, — подскочил Сириус. Перестаньте подкрадываться. И вообще, я же сказал, что женюсь годам к 40, не раньше. Пока ты собираешься, такую перспективную девочку уведут эти рыжие тараканы Уизли, — фыркнула Вальпурга. А такого мужа, как их шестой сын, не заслуживает ни одна женщина, будь она косая, хромая и трижды бесплодная. Пожалей девочку. А как же ваши разговоры о грязнокровках, матушка? — съехидничал Сириус. Пустое, — фыркнула Вальпурга. Леди, которая в моем возрасте не предается злословию, это и не леди вовсе. А у нас слишком много родовых проклятий, чтобы родниться с кем-нибудь из старых семей. Тебе все равно придется искать невесту на континенте. Вот и славно, — улыбнулся Сириус, — явно не горевший желанием связывать себя брачными узами, или подумать о браке с этой милой девочкой, твердо закончила Вальпурга. Лично я предпочитаю второе. С поисками невесты на континенте могут возникнуть сложности. Матушка, возопил Сириус, если ты не прекратишь, мы с Гарри отправимся в Лестрингшменор надолго, и ты опять будешь скучать в компании Кричера. Молчу, горестно вздохнула Вальпурга. Исключительно для того, чтобы ты не мотал нервы бедной белочке. Такая хорошая девочка, вот она думает о благе рода. Не успела освободиться из узилища, а уже малыша ждет. Не то, что ты, чудовище, матушка, взвыл Сириус. Молчу, хитренько сжала губы Вальпурга. Малышку, мэм, уточнил Ясин. Ох, девочку, радостно сказала Вальпурга. Как же мне хотелось дочурку. Увы, после рождения Регулуса. Простите, мальчики, что-то я и впрямь разболталась. Пойду к себе. И Вальпурга покинула пейзаж с садовой беседкой, служившей ей прибежищем. Расстроилась, вздохнул Сириус. Ах, матушка, если бы она при жизни была бы столь терпимой, то вся история пошла бы совсем по-другому. Гарри, раздался радостный возглас. Мистер Блэк, я так рада. Ясин и Сириус обернулись. В библиотеку вбежала Гермиона и бросилась обнимать Ясина. Выглядела девушка гораздо лучше, чем вчера. Бледное лицо порозовело, глаза вновь стали ясными, непослушные волосы были убраны в пышный узел на затылке, скрепленной сеточкой, украшенной мелкими бриллиантами. Кричер явно произвел ревизию оставшихся в доме нарядов, потому что Гермиона была облачена в темно-синее платье с тонкой вышивкой и кипенно-белой кружевной нижней юбкой и синие туфельки на тон темнее, чем платье. Наряд доходил девушке до щиколоток, пышная юбка подчеркивала тонкую талию, олив, вполне себе оформившуюся грудь. Ясин сначала удивился тому, насколько взрослой выглядит Гермиона, но потом вспомнил, что она в каноне была старше своих друзей почти на год, да и третий курс с маховиком времени наверняка сыграл свою роль. Во всяком случае, 17 Гермионе можно было дать без натяжки. Аво, восхитился Ясин. Гермиона, да ты просто красавица. Ну, смутилась девушка, Кричер заявил, что моя одежда нуждается в чистке и починке, и принес мне вот это. Странно, я не люблю платья, но это такое мягкое и удобное. Юная мисс теперь выглядит подобающе, проскрипел Кричер. Как леди. Ух, отмер Сириус, некоторое время взиравший на Гермиону со странным оцепенением во взоре. Старый мошенник прав. Гермиона, ты выглядишь просто волшебно. Девушка смутилась и покраснела. Уведут, прошипела вновь появившаяся на пейзаже Вальпурга так тихо, что ее услышал один Ясин. Непременно уведут. Гарри, дорогой, хоть ты-то повлияй на Сириуса. Ясин еле заметно кивнул, Вальпурга удовлетворенно улыбнулась и вновь исчезла. А Ясин подумал, что при прочих равных условиях союз Гермионы и Сириуса – совсем неплохая партия. Шалопаю Сириусу требовалась именно такая рассудительная жена, а Гермионе для полного счастья не помешал бы спутник жизни, способный устраивать праздник каждый день. Сам он не испытывал к Гермионе никаких чувств, кроме родственных, чем-то она ему напомнила любимую внучку Нелли. Она внучках не женится, да так что-нибудь в этой истории, как выражалась та же Нелли, гармонии. Думаю, Герми, бодро сказал он, что Сириус сможет дать тебе доступ в библиотеку, пока ты гостишь здесь. В библиотеке Блэков можно найти многое о законах и традициях магического мира. Глаза Гермионы радостно вспыхнули, но тут же погасли. Не уверена, что мне теперь место в магическом мире. Меня ведь исключили из Хогвартса. Сломали палочку, стерли память и отправили домой. А моим маме и папе внушили, что я попала в аварию и 4 года пробыла в коме. Представляешь? Так, злобно фыркнул Сириус. С этого момента и поподробнее, пожалуйста. Секунду, быстро сказал Ясин. Сначала нам нужно как-то связаться с родителями Гермионы. Они ведь наверняка ищут ее, волнуются. Ничего они не волнуются, Гарри, горько вздохнула Гермиона. Я ведь из больницы сбежала. Что? Вырвалась у Ясина. Из какой больницы? Из психиатрической, выдавила Гермиона. Родители поместили меня туда, проплатили 3-годичный курс лечения и все. Больше они меня не навещали. И ты все помнишь? Удивился Сириус. Помню, ответила девушка. Теперь помню. Гарри очень качественно восстановил мне память. Хотя все-таки кое-чего я не понимаю. Сейчас объясним, вздохнул Сириус и рассказал о придуманном гоблинами псевдоживом артефакте. Думаю, что эту дрянь можно смело назвать магическим паразитом, учитывая то, что она неплохо копирует сама себя и имеет четко записанную программу», — закончил Сириус. «Получается», — задумчиво спросил Ясин, — «эта пакость угрожала далеко не каждому магу, оказавшемуся рядом с Гермионой?» «Нет, скорее всего, этот подарочек предназначался исключительно тебе, Гарри», — съехидничал Сириус. «То есть то, что я неведомо куда исчез по воле магии, для Дамблдора не прокатило?» «Само собой», — вздохнул Сириус. «Этот старый козел на интригах собаку съел. После гибели Ридла для него теперь главная опасность — это ты. А получить тебя покорным собственной воле — для него просто дар небес. Герой на поводке — верный проводник его идей. Представляешь, какие перспективы? Что перед этим разрушенная жизнь какой-то безродной маглокровки? Прости, Гермиона». «Ничего», — отмахнулась Гермиона. «Думаю, что Дамблдор именно так и думал, что все это для всеобщего блага, а то, что это отнюдь не всеобщее благо, а то, что им самим понимается как таковое, его вовсе не беспокоило. Но все-таки, расскажи, что с тобой произошло», — сказал Ясин. «Или не хочешь?» «Да нет, отчего же», — вздохнула Гермиона. «Меня не пытали, не насиловали, не отдали в наложницы к какому-нибудь садисту. Просто весьма гуманно лишили памяти и отправили к родителям, которым тоже кое-что подчистили. Мне кажется, что твои родители всегда относились к тебе с пониманием и любили тебя», — неуверенно произнес Ясин. «Любили», — кивнула Гермиона. «Умницу и отличницу, гордость школы, сдавшую экзамены только на высший балл. Любили особенную девочку, волшебницу, обучающуюся в волшебной школе. А дочь, которая провела в коме несколько лет и имела явные проблемы с психикой, оказалась для них тяжким испытанием. Тем более, что мама была беременна, и они решили отдать меня в специализированный пансионат для детей с проблемами. Дорогой аналог школы Святого Брутуса, который меня пугал в детстве Вернон», — пробормотал Ясин и подумал, что с родителями Гермионы и впрямь было что-то не так. Почему они не научили ее заплетать волосы? Почему стоматологи не исправили торчащие зубы единственной дочери? Почему спокойно позволяли ей существовать в книжном мире и в упор не видели, что у девочки проблемы в общении со сверстниками? На самом деле там было не так уж плохо, вздохнула Гермиона. Отдельные палаты, вкусная еда, библиотека, арт-терапия, физические упражнения, даже бассейн. Но я не понимала, что происходит, и сама себе казалась белкой в колесе. Мне казалось, что от меня ускользает что-то важное. И на арт-терапии я неосознанно рисовала башни Хогвартса, драконов, Хагрида с клювокрылом, тебя, Гарри. И ничего не могла объяснить, когда меня спрашивали, что это такое. Как следствие, мне добавляли разные лекарства, так что стала самой себе напоминать зомби. А потом я вспомнила, Гарри, Литл Уингинг, неудивительно, что ты сбежала, вздохнул Ясин. Не совсем, ответила Гермиона. Но, похоже, я вас совсем запутала. Начну, пожалуй, с самого начала. И девушка начала рассказывать. После того, как измученный, окровавленный Гарри появился перед судьями с кубком и телом Седрика, события завертелись с жуткой быстротой. Гермионе, все-таки привыкшей, что для обвинений нужны были доказательства, что следствие должно тщательно собирать улики, что помимо голословной ереси необходимы еще и факты, особенности магического правосудия показались средневековой дикостью и варварством. Да, Амос Диггори явно был не в себе, когда стал обвинять Гарри в смерти Седрика. Гермиона надеялась, что его уймут, напоят успокоительным, что Гарри дадут возможность хоть как-то объясниться. В том, что Гарри не имел отношения к смерти младшего Диггори, она не сомневалась ни на секунду, но чувствовала, что с ее другом случилось что-то ужасное. Девочка пыталась подойти к другу, как-то поддержать, но это ей не удалось. Фадж неожиданно поддержал обвинение Диггори, директор не сделал ничего, чтобы защитить четвертого чемпиона, и растерянного измученного мальчишку утащили Авроры. Растерянная Гермиона бросилась к МакГонагаллу, но та, похоже, сама не понимала, что происходит. Твердо пообещав рыдающей от отчаяния девочке поговорить с директором самолично, МакГонагалл отвела ее в больничное крыло, где мадам Помфри напоила Гермиону зельем сна без сновидений. Наутро Гермиона надеялась, что недоразумение с Гарри разрешилось, но нет. Придя на завтрак, она поняла, что все только начинается. Гарри по-прежнему находился под арестом, в пророке вышла мерзкая статья Риты Скитер, а по школе поползли отвратительные слухи. И больше всего старался бывший друг избранного Рона Уизли. Послушать его, так Гарри стал живым воплощением темного лорда, свихнулся на жажде славы и убил бедного Седрика Дибгари, поскольку не смог победить его в честной борьбе. И ведь большинство учеников слушало эти гадости и кивали, а потом разносили слухи дальше, добавляя от себя. Так что через пару дней бывший избранный стал восприниматься большинством школьников как зло в чистом виде. Осунувшаяся МакГонагалл наводила порядок на факультете, пресекала все эти измышления, но слухи и россказни не прекращались. Гермиона поссорилась с Роном. Она пыталась взывать к разуму и логике, напоминая, что Гарри никогда не совершал ничего плохого, что он всегда хорошо относился к Седрику, что он достаточно богат, чтобы не убивать человека из-за тысячи галлеонов. Наконец, тщетно, в ответ ей заявляли, что министерство не может ошибаться, что Дамблдор не выступает в защиту Гарри, а он непременно сделал бы это, если бы бывший избранный был невиновен, что она сама погрязла в темных делишках. В общем, в своей жажде справедливости бедная отличница рассорилась почти со всей школой. Нет, были, конечно, и те, кто не раздувал сплетен и пресекал остальных, но как же их было мало. Невилл Лонгботтом, Луна Лавгуд, Сьюзи Боунс, и все. Кстати, Слизерин во всем этом безумии участия не принимал вообще. Все, как один, слизеринцы хранили мрачное молчание и никаких комментариев по поводу гуляющих по школе сплетен не давали. А Малфой так и вообще выглядел расстроенным, и Гермиона замечала, что он порой, забывшись, косится на стол Гриффиндора, словно кого-то ищет. Суд над Гарри был скорым и несправедливым. У Гермионы не было возможности присутствовать на нем, но Минерва МакГонагалл обещала сделать все для защиты своего ученика. Женщина была настроена решительно, между нею и Дамблдором явно пробежала черная кошка. Похоже, профессор разочаровалась в своем бывшем наставнике и не желала с ним общаться иначе как по крайней необходимости. Гермиона пыталась анализировать все произошедшее, но у нее было слишком мало информации, а статьи в пророке ее тоже не давали, продолжая обсасывать виновность Поттера и не приводя при этом никаких доказательств. Сплошное кликушество. Когда настал день суда, МакГонагалл и Дамблдор отбыли в министерство. Деканы тоже отлучались туда, но ненадолго, а вернувшись, продолжали вести уроки. Настроение у них было самое похоронное, но Гермиона продолжала надеяться на чудо. Увы, его не произошло. Вечером вернулся только Дамблдор, и по школе сразу же разнеслись слухи о том, что Гарри осужден и отправлен в Азкабан. МакГонагалл уже внезапно стало плохо во время заседания, и ее пришлось отправить в Мунго. Гермиона была в ужасе. Она помнила, как дементоры действуют на Гарри, и понимала, что судьи фактически приговорили его к смерти. Но еще больше ее ужаснуло, как отнеслись к приговору гриффиндорцы. Они вытащили все вещи Гарри, находившиеся в спальне, во двор и там торжественно сожгли в разведенном по случаю костре. Сундук, учебники, одежду. Мешочек с несколькими галлеонами присвоил Рон, а метлу Гарри, ту самую молнию, подаренную Сириусом, отдали Джинни, которую уже отобрали новым ловцом в квиддичную команду. Хорошо, что Хедвиг сумела улететь, ей бы тоже не поздоровилось. Конечно, в этом беспределе участвовали не все. Тот же Невилл, братья Криви или близнецы Уизли вместе с Ли Джорданом и Анжелиной Джонсон и близко не подошли к кострищу. Но никто из них не сделал попытки защитить память Гарри. Гермиона пыталась остановить этот ужас, что-то сказать, но ее никто и не слышал. Более того, бывший друг бывшего героя, которого девочка когда-то считала и своим другом, лишь презрительно скривился и заявил: «Туда ему и дорога, вечно выделиться хотел, и вообще, пошла ты, Гринджер, со своими нравоучениями». Сундук Гарри догорал, и Гермиона с силой оттолкнула рыжего и бросилась прочь, не обращая внимания на раздававшиеся ей вслед свисты и улюлюканье. Найдя какую-то нишу в заброшенном коридоре, девочка втиснулась в нее и горько разрыдалась. Неожиданно мягкий вкрадчивый голос спросил: «Ревешь, Гринджер?» «Правильно, я бы на твоем месте тоже ревел. Учиться на факультете предателей – то еще испытание». Гермиона подняла глаза. Прямо перед ней стоял Малфой, за спиной его привычно маячили Крэбб и Гойл. «Что тебе нужно, Малфой?» – разозлилась Гермиона. «Пришел позлорадствовать? Радуйся, ты ведь так этого хотел. Теперь Гарри в Азкабане, и вряд ли выйдет оттуда живым. Какие же вы все твари, волшебники! Какие твари! Ненавижу!» И, пихнув в грудь растерянного Малфоя, взвинченная, расстроенная Гермиона понеслась к кабинету директора. Это решение было худшим из возможных, но тогда девочке казалось очень важным сделать хоть что-то для спасения Гарри. Она и не слышала, как Малфой растерянно произнес ей в спину. «Вообще-то я просто платок хотел предложить и поговорить по душам». «Умеешь ты по-дружески общаться, Драко?» – проворчал Крэб, на время выпадая из образа. Гаргулья на входе в кабинет директора предупреждающе оскалилась, увидев Гермиону, но та яростно выкрикнула: «Пропусти меня!» Гаргулья покачала головой. «Тут бы Гермионе и уйти, успокоиться, собраться с мыслями, дождаться МакГонагалл из Мунга». Но она так изнервничалась, была на таком пределе, что не обратила внимания на этот знак судьбы. Припомнив название любимой сладости директора, девочка выкрикнула: «Лимонные дольки!» Гаргулья, казалось, вздохнула, но послушно отъехала в сторону. Гермиона бросилась по лестнице и вбежала в кабинет, быстро постучавшись перед этим. Дамблдор сидел за столом, перед ним стояла большая чашка с кофе и блюдечко с горкой сладостей. Гермиона чуть не задохнулась от возмущения. «Гарри мерзнет в Азкабане, страдает от дементоров, а этот просто чай распевает. Проходи, девочка моя», — ласково сказал Дамблдор. «Я так и думал, что ты придешь. Хочешь чаю?» «Нет», — сказала Гермиона. «Директор Дамблдор, что теперь будет с Гарри? Почему вы не защитили его?» Визингомот счел доказательства вины Гарри достаточными, сокрушенно вздохнул светлейший в седую бороду. «Какие доказательства? Разве палочка Гарри выпустила Аваду, убившую Седрика? Разве Гарри способен совершить такое? Почему не было расследовано, кто заколдовал кубок? Почему Гарри и Седрик вообще оказались на кладбище? Почему?» «Девочка моя», — ласково сказал Дамблдор, — «не нам спорить с магическим правосудием. Я постараюсь помочь Гарри, но на это нужно время». «И это вы называете правосудием? Это кривосудие», — возмутилась Гермиона. «И почему вы позволили расправиться с вещами Гарри? Почему не остановили это безумие? Почему вы не сказали ни слова в защиту Гарри? Твои соученики расстроены, им нужно выпустить пар», — мягко сказал Дамблдор. «Такое разочарование трудно пережить, но ведь это неправильно. Гарри ни в чем не виноват. Я не могу идти против решения министерства», — сокрушенно сказал Дамблдор. Но теперь Гермиона чувствовала всю ложь и фальшь, заключенную в его словах. Это должно было отрезвить девочку, но не отрезвило. И она зло сказала: «Я все равно не оставлю этого просто так. У моих родителей есть деньги. Я найду лучшего адвоката. Я вытащу Гарри. Я не знаю, зачем это вам нужно, но в Азкабане он оказался с вашей подачи». И только тут она осознала, что совершает ошибку. «Что я несу?» — испугалась Гермиона. «Он же враг, враг. Зачем я говорю о своих планах?» Девочка вскочила со стула и пробормотала: «Извините, директор, я просто слишком расстроена. Я пойду». «Иди, девочка моя», — усмехнулся Дамблдор. Гермиона бросилась вон. Чувство опасности не покидало ее, и она не понимала, отчего так разболталась в кабинете директора. А на утро девочку вызвали в кабинет, и хмурый чиновник прочитал ей постановление об исключении ее из Хогвартса, как потенциально нежелательного лица с подстрекательскими планами, подрывающими основы законодательства магической Британии. У ошеломленной Гермионы отобрали палочку и переломили ее надвое, а затем прозвучал голос по-прежнему добро улыбающегося Дамблдора: «Так будет лучше для всех, девочка моя, Обливейт». Примечание к части. Следующая глава в среду. МСК. Здоровья вам, мои дорогие. Не болейте. Глава 39. Стучитесь, и вас откопают. «С этого момента я тоже все вспомнила», — тихо сказала Гермиона. «Как Дамблдор парировал со мной к нашему дому. Как он подтер память моим родителям. Как он отвел меня в мою комнату и просто исчез. А мама и папа? Мама и папа стали говорить, что раз уж надежды на улучшение моего состояния нет, то нужно найти хороший пансионат для детей с подобными проблемами. Я не задержалась дома надолго. Уже на следующий день меня отвезли. Я тогда ничего не помнила. Ходила с трудом. Даже пользоваться ложкой меня учили заново. Кое-что персоналу удалось. Я научилась обслуживать себя, читать и рисовать. Про арт-терапию я уже говорила. Так я провела в пансионате некоторое время. Я помню свое тогдашнее состояние. Мне казалось, что еще немного, и я все вспомню, пойму, кто я такая. Но когда я начинала думать об этом, то голова болела так, что я начинала плакать от боли. Мне назначали лекарства. Голова болеть переставала, но я словно вновь откатывалась к началу. Это было ужасно. А потом ко мне пришел посетитель. «Дамблдор?» – спросил Ясин. «Дамблдор», – согласилась Гермиона. «Но тогда я не помнила, кто он такой. Только снова заболела голова. А еще я помню ощущение холода на шее, сзади, и голос. Голос говорил, что я должна найти Гарри Поттера, что он поможет мне и ответит на все мои вопросы. И название – Литл Уингинг. «И ты решила бежать?» «Нет, я еще не настолько хорошо соображала», – ответила Гермиона. «Меня словно подтолкнуло что-то к этому. Это было, ну, словно меня загипнотизировали. Не знаю, наверное, это было Империя. И меня кто-то вел. Уж слишком легко мне удалось покинуть пансионат, а ведь там хорошо смотрели за каждым пациентом. И охрана дополнительная была, но мне удалось уйти. Не помню, сколько я шла, меня словно вело что-то. Помню только надпись «Литл Уингинг» на дорожном указателе. А потом я встретила вас, и это просто чудо. Боюсь, что это чудо было слишком хорошо подстроено, милая», – печально вздохнул Сириус. «Учитывая то, какой подарочек ты должна была передать Гарри. Что ж, мой личный счет к Дамблдору становится просто неподъемным. В очередь становись», – мрачно сказал Ясин. «Потому что я в ней, первый». Милая воспитанная девочка, школьница-отличница Гермиона аккуратно расправила складки платья на коленях и скромно добавила. «А я, вторая. Это мою жизнь Дамблдор чуть не слил в унитаз, как и жизнь Гарри. Прошу прощения за мой французский». Сириус расхохотался. «Спелись, однако. Ладно, согласен быть третьим, но больше никому подвинуть себя не позволю». Трое заговорщиков обменялись холодными улыбками, и Сириус спросил, что делать будем, раз уж Дамблдор понимает, что ты жив и, скорее всего, на Гримма, а ничего, хмыкнул Ясин. Сири, Дамблдор сможет войти в этот дом, точнее, кто-либо вообще сможет войти в этот дом без твоего ведома и согласия. Сириус усмехнулся, а пусть пробуют, мне даже интересно, что в этом случае сотворит защита дома. На моей памяти полную защиту ни разу не активировали, а допуск есть только у тебя, Гарри. Могу добавить Гермиону, остальные могут прийти только по моему приглашению. Нет-нет, покачала головой Гермиона, не надо меня добавлять, по крайней мере, пока. Мне нужно набрать форму, подсказал Ясин. Именно, согласилась Гермиона, выходить отсюда я не рискну, пока не рискну. Магический мир для меня сейчас слишком опасен, а если мистер Блэк откроет для меня библиотеку? Вообще-то, лорд Блэк, распустил хвост бродяга, но вы можете звать меня Сириус, юная мисс, а то когда ко мне обращаются слишком по-взрослому, я начинаю чувствовать себя старой развалиной. Хорошо, Сириус, неуверенно ответила Гермиона, тогда, наверное, и вы можете звать меня просто по имени, заметано, согласился Сириус, и Ясин отметил, что он действительно поглядывает на Гермиону не без удовольствия. Почему бы и нет, главное, чтобы Сириус не начал действовать в гриффиндорском стиле, стремительным домкратом. Все-таки Гермиона еще несовершеннолетняя. Но я не поняла, Гарри, растерянно произнесла Гермиона, как ты собираешься бороться с Дамблдором, если ничего не думаешь предпринимать? Я лично, бороться, то есть вызвать на поединок и пафосно сразить, хмыкнул Ясин. Нет, этого я делать точно не собираюсь. Видишь ли, Герми, я, целитель, вроде бы, изначально был светлым, но, подозреваю, что перекрасился. Все-таки Поттеры, далеко не светлый род, но дело не в этом. Целителю категорически противопоказана боевая магия. Я не должен причинять вред, иначе магия может обидеться и заберет свой дар. За тебя и так есть кому вписаться, пробурчал Сириус. Ваот, наставительно поднял палец Ясин. Бороться и предпринимать – разные вещи. Я не собираюсь в открытую бороться с директором. Но это не значит, что я ничего не предпринимаю. Я хочу разрушить его репутацию, не оставить от нее камня на камне, вытащить на свет Божий все его гнусные делишки. Сейчас к словам Дамблдора прислушивается вся магическая Британия. А я хочу, чтобы маги плевались, услышав его имя. Я хочу суда над ним, понимаешь? «Понимаю», – решительно кивнула Гермиона, – «но как мы разрушим самую безупречную репутацию столетия, несмотря на то, что в ней слишком много темных пятен, которые сейчас скрывает мишурный блеск?» – усмехнулся Ясин. «Довольно просто, уберем мишуру и оставим пятна». И Ясин посвятил Гермиону в проект Гилдера и Локхарта и обманы Альбуса Дамблдора. Выслушав его, девушка расхохоталась. «Это просто великолепно, привлечь этого павлина к написанию книги о Дамблдоре. Ты уверен, что он не превратит ее в очередные каникулы с коргой?» «Уверен», — ответил Ясин. «Несмотря на все свои закидоны и нехорошие качества, Локхарт — талантливый писатель. Я тут пробежал глазами все, что он успел накатать. Он очень удачно сочетает легкий и увлекательный стиль и серьезное содержание. Не покривлю душой, если скажу, что эта книга будет лучшей в его творчестве». «Книга – это хорошо», – согласилась Гермиона. «А что еще?» «А еще», – ласково-ласково улыбнулся Сириус. «Я списался с мсье Делакуром». «Мсье Делакуром?» – нахмурилась Гермиона, но потом ее лицо разгладилось. «Отцом Габриэлли Флёр Делакур?» «Именно с ним», – улыбнулся Сириус. «Между прочим, у него перед Гарри признанный долг жизни за спасение младшей дочери, так что он вполне разделил мою скорбь по неизвестно куда пропавшему крестнику, до этого совершенно незаконно заключенному в Азкабан. Надо сказать, что мсье Делакур реально пытался меня спасти», – продолжил Ясин. Шороху поднял на всю МКМ. «Но, увы, у Британии, как выяснилось, особый путь развития, и у него не вышло. Но он, как любой истинный француз, проигрывать не любит, и напакостить одному старому бородатому делькоеду стало для него делом чести. Так что письмо Сириуса пришлось очень в жилу. Честно говоря, Дамблдора еще и до этого в МКМ едва терпели, а теперь он там и вообще стал персоной нон-грата. Пост свой в МКМ он потерял, да и в Европу ему лучше не соваться, особенно в Россию. Тамошние некроманты для него уже много всего приготовили, он же не дал им с Гриндевальдом расправиться. Китай, Индия, Япония и прочие азиатские страны ему помогать не станут. В Африку ни один вменяемый европейский маг в одиночку не сунется, будь он хоть трижды великий. Так что наш светлейший и добрейший стал фактически невыездным. И сейчас ему нужен был карманный избранный, понимаешь, чтобы восстановить хотя бы часть репутации. Ох, прижала ладошку ко рту Гермиона. Если бы его план удался, и ты стал его рабом, с твоей-то силой, он бы такого наворотил, имея возможность тебе приказывать. Да, здорово его припекло, если он такой редчайший артефакт решился в дело пустить, заметил Сириус. Но долго он Гарри в рабах не продержал бы, из-за специфики его дара. Гарри выполнял бы его приказы, которые, возможно, и направлены были бы на всеобщее благо, но вред конкретным людям наносили бы серьезный, так что вскоре мой крестник просто выгорел бы, стал бы Сквибом или Макглом, и хорошо, если бы остался живым и в здравом уме. Хотя нехорошо, как обращается Дамблдор с отработанным материалом, ты уже понимаешь. Гермиона смотрела на Ясина и Сириуса широко открытыми глазами, и Ясин готов был поклясться, что слышит треск шаблонов в ее голове. Да, умом хорошая девочка Гермиона прекрасно понимала, какая Дамблдор мразь. Да, после того, как он с ней так обошелся, она его практически возненавидела. Но у нее, как у любой маленькой девочки, внутри жила детская вера в чудеса и волшебство, в радугу и единорогов, и в добрых-предобрых чародеев в белоснежных одеждах, расшитых золотыми звездами. Детская вера не поддается логике, она просто есть, и у некоторых она сохраняется до конца жизни, делая эту самую жизнь более яркой и красочной. Но такая вера, как фальшивые елочные игрушки, вроде бы и блеск есть, и сияние, и красиво очень, только вот радости никакой. И сейчас хорошая девочка Гермиона навсегда расставалась с волшебным миром своих детских грез. И Ясин понимал, что это больно, но сейчас это было необходимо. Гермиона опустила голову. По щекам ее текли слезы. «Как же так, Гарри?» – прошептала она. «Как же так, я же...» «Не надо плакать, Герми», – мягко сказал Ясин, протягивая девушке платок. «Ты же настоящая ведьма, умная, упорная и сильная. И магия твоя с тобой, а значит, ты можешь творить самые настоящие чудеса. А этот проклятый старый интриган не стоит твоих слез. Ни одной слезинки не стоит. Увы, но мы уже не дети, а вокруг не сказка. Но кто мешает нам создать самую настоящую сказку для тех, кого мы любим?» Гермиона медленно вытерла слезы и тихо, но твердо сказала: «Никто. Как там говорил Портос, я сам себе буду знатным предком». «Очень правильная мысль», — кивнул Ясин. «Вот разберемся со старым интриганом и устроим себе отпуск всей дружной компанией. А потом ты поступишь в магическую Сорбонну или туда, куда сама захочешь, получишь образование, станешь могущественной и сильной, и сама решишь, как распорядиться своей жизнью и для кого творить чудеса». «Воистину, золотые слова», — восхитился Сириус. «Не переживай, Гермиона, ты уж точно сможешь достигнуть всего, чего пожелаешь сама. А сейчас попробуй сосредоточиться и спрогнозировать, что дальше будет делать Дамблдор. Ведь он сейчас, как волк, которого обложили красными флажками», — заметил Ясин. «Фактически из всей власти у него остался только пост директора Хогвартса. У него больше нет избранных, ни одного, ни второго. Его ненавидят аристократы, Тем более, что бывшие пожиратели сейчас вновь достойные члены общества. Большинство его сторонников – такие ничтожества, что без слез и не взглянешь. Он в положении человека в темноте, который не знает, с какой стороны его ткнут ножом. И это он еще не знает про книгу Локхарта, которая не оставит от его репутации камня на камне. Что он будет делать? Гермиона быстренько позабыла о собственных переживаниях, и на ее лице отразилась напряженная работа мысли, а потом она высказалась. Вариантов два. Первый. Гоблинский артефакт он использовал не случайно. Если бы у него все получилось, у него появился бы раб избранный, но у него не вышло. А если о таком артефакте станет известно, то министерство обвинит гоблинов в нарушении договора, а это спровоцирует новый виток вражды между магами и гоблинами, который может перерасти в полномасштабную войну. Результат? Быстро спросил Ясин. Совершенно ненужное магам внимание Макглав с перспективой падения статута, четко произнесла Гермиона. И я даже говорить не хочу, чем это магам грозит. Да, подтвердил Ясин. Макглы нынче уже не те. Их маханием палочкой не впечатлишь. А второй вариант? Хогвартс. Четко ответила Гермиона. Он может учинить что-то гадкое в Хогвартсе. Совсем гадкое, не получится, заметил Сириус. Защита школы не даст. А кто ее обновлял, эту защиту? Ехидно спросил Ясин. К тому же, совершенно не обязательно творить что-то гадкое. Можно просто сделать детей заложниками. У всех влиятельных семей в Британии в Хогвартсе учатся дети, внуки, правнуки. Маги не будут рисковать детьми. Защита школы... Попробовал вмешаться Сириус. Думаю, что светлейший может эту защиту отключать или обходить, и он каким-то образом может пользоваться источником Хогвартса. Ты не забыл об откатах, Сириус? Но Дамблдор и так выглядит глубоким стариком, ответил Сириус. В его годы Армандо Диппит был таким бодрым живчиком, что любо-дорого поглядеть. Ни седины, ни морщин. Лет 40 можно было дать от силы. Дед рассказывал. Вполне возможно, что внешность Дамблдора... Следствие откатов, согласился Ясин, но за все свои художества он должен бы уже пластом лежать без капли магии, а он силен. Силен, согласился Сириус, но тогда получается, что директор подпитывается от Хогвартса. Получается, согласился Ясин, суди сам. Замок стоит на источнике, это общеизвестно. В Хогвартсе самая большая община домовиков, а эти ушастые паразиты готовы на все ради подпитки. Почему они не приведут замок в порядок? В смысле? Удивился Сириус. Они же целые дни усердно трудятся. Крестный, не тупи, махнул рукой Ясин. Заброшенные классы, обрастающие паутиной и грязью, жуткие сквозняки зимой, холод в коридорах, исчезающие ступеньки и фальшь-двери. Как ты думаешь, весь этот квест был задуман основателями? Они были маги солидные и серьезные, а тот же самый Салазар Слизерин вообще имел португальские корни, то есть холода не любил. Он устроил бы себе покои в подземельях и не обеспечил бы себя комфортом, что-то я сильно сомневаюсь. К тому же студенты тогда поступали самые разные, некоторые читать-писать не умели, всю предыдущую жизнь провели, веруя в Бога и считая колдовство происками сатаны. Для чего им устраивать дополнительный стресс, если им без того было не сладко? Никто ничего толком не может сказать о характерах основателей, но дураками они не были, это точно. Так что вряд ли нынешний Хогвартс, это именно тот Хогвартс, что они строили и задумывали.